Больше всех в поселке знал его Фома, с детства подружившийся с одиноким стариком. Фома был феноменально молчалив, но зато умел слушать. Фома ухаживал за стариком, когда тот болел. Фома принял его последний вздох и закрыл его много видевшие глаза. «Так много книг!» — грустно сказал Фома Лизе. «Ты ведь любишь читать. Приходи и выбери, что хочешь». «О, непременно приду!» — в Лизе сразу заговорил книголюб. «Янька, пойдем в воскресенье?» Но Яша уже обещал Марфеньке идти с ней на парусной лодке в открытое море. «Ну, я приду одна, пораньше, до жары», — обещала Лиза. Лицо ее чуть омрачилось. Она ревновала брата. Лиза встала в 5 часов утра, сбегала окунуться в море, выпила стакан ледяного молока из погреба, съела кусок пирога. Перед уходом она накрыла стол свежей скатертью, поставила к рынку молока, пироги, варенье, яйца и брынзу для завтрака брату и, набросив на косы прозрачную косынку, вышла из дому, ведя велосипед. Дорога вилась среди желтых дюн, поросших кое-где кустами эфедры, серой полынью и розовым бессмертником, то удаляясь от моря, то приближаясь к самому берегу. Редкие ракушки хрустели под ногами. Мощные зеленоватые волны с белоснежными гребнями шумом накатывались на пологий берег и неслышно стекали обратно, разбиваясь на тысячи ручейков. В волнах плавали стаи черных лысух, вылавливая мелкую серебристую рыбу. У Лизы было светло на душе. Она с силой нажимала на педали, велосипед так несся по дороге, что только ветер свистел. А там, где велосипед начинал капризничать, не признавая надоевшего врага пески, Лиза шла пешком, ведя машину рядом. Огромная, сверкающая на солнце холмистая равнина, ни одного человека. От этого движения, солнечного блеска, ветра и шума волн Лиза словно опьянела. Она громко пела, декламировала любимые стихи и снова пела, но потом вдруг притихла. Ей стало грустно и досадно. Это значило, что Лиза думала о Мальшите. Последние полгода Лиза была втихомолку занята тем, что старалась избавиться от своей любви. Это не очень удавалось, но она старалась. Мальшита она любила много лет. Все об этом знали, кроме самого Мальшита. Когда ему говорили о ее чувствах, он не верил, отшучивался и тут же забывал. Когда началась эта любовь, Лиза и сама не знала. Может, она полюбила в тот пасмурный день, когда босоногая девчонка сидела с братишкой на ступенях заброшенного маяка и вдруг увидела идущего Филиппа. Он шел по песку с рюкзаком за спиной, в прорезиненном плаще, спортивных башмаках и старой фетровой шляпе на густых рыжевато-каштановых волосах. Зеленые глаза были полны юмора и нетерпеливого интереса ко всему. Как он уверенно и спокойно шел по земле. И брата, и сестру это поразило в нем больше всего. Если бы они не встретили Мальшита, их жизнь пошла бы совсем другим путем. Он словно отдернул туманную завесу и показал им огромный блистающий мир, полный заманчивых чудес и загадок. С тех пор прошло целых 6 лет. Цель Лизы, покорение Каспия, была его цель. Ее идеи были его идеями. Скоро она будет океанологом, как и Филипп. Она была верной и преданной помощницей Мальшита все эти годы. Уже студенткой Лиза все бросала и шла с ним в экспедицию поварихой, рабочим, наблюдателем, лаборантом. Однажды Яша прочел сестре следующее место из своего дневника. «Я вдруг понял, каковы бы ни были наши планы, стоит только Филиппу позвать нас, и мы все бросим и пойдем за ним в пустыню или в море, куда он позовет». Мальшит не считался с нашими личными планами, как не считался и со своими собственными. Именно так и было все эти годы. он бесцеремонно распоряжался их жизнями, а также жизнью Фомы. Но Фома шел не за Мальшетом,